На восходе солнца 3 июня 1098 года только главная цитадель Антиохии оставалась в руках у турок. Жемчужина Сирии попала в цепкие лапы Боэмунда. Его хватку не могли ослабить ни уговоры, ни гнев и возмущение других предводителей, ни осуждение церкви. Каким-то образом поразительному числу сирийских, греческих и армянских женщин удалось выжить после ужасной резни, начавшейся после того, как турки сложили оружие. Никто из мужчин-мусульман не остался в живых. Франкские воины убивали мусульман безотносительно к их возрасту или положению. Они сжигали своих пленников, кастрировали их, даже вспарывали им животы и заставляли идти, наступая на выпадающие внутренности, пока несчастные не падали на землю в агонии, костенеющими устами, повторяя имя Аллаха или его пророка Мухаммеда. Летописец отмечал точным и бесстрастным пером, что победители рассчитывали после всего этого насладиться отдыхом и заняться восстановлением сил. Но этого не произошло. Едва осаждавшие проникли за стены, из-за которых так долго отражались их атаки, как к Антиохии подошли три мусульманские армии. Осаждавшие превратились в осажденных. Вскоре они также начали голодать и бедствовать в городе, как бедствовали и голодали за его пределами. На этот раз равнину вокруг Антиохии белыми снежными хлопьями усеяли тысячи мусульманских палаток. Над прекрасными шелковыми шатрами взвились бунчуки правителя Масула Кербоги, султана Дамаска, Дакака и Рудвана, того самого эмира из Алеппо, отряд которого разбили 700 рыцарей Боэмунда еще задолго до завершения осады. Основные силы осаждавших прибыли с юга и с запада. Их кавалерийские части были оснащены копьями вместо луков. Численность их была невелика, и это позволило мусульманам завершить полное окружение Антиохии. Вскоре смертоносные эпидемии, проникнув за стены, которые не смогли преодолеть турки и сарацины, начали косить христианское воинство. В отчаянии христианские вожаки обратились за помощью к Алексею Комнину. По имевшимся сведениям, последний маневрировал по другую сторону Тавра и наблюдал с безопасного расстояния за всем, что происходило на южной границе. Шпионы императора, само собой, подробно расписывали огромное количество мусульман, сосредоточенных под Антиохией, и сообщали, что франки обречены. Никакая сила, вероятно, не смогла бы доставить осажденным продовольствие. Невозможно было и подойти подкреплением с побережья. Там курсировали сторожевые галеры из Египта. Для Алексея, хладнокровного и опытного военачальника, попытка спасти его союзника означала бы благородное безумие. А это он всегда осуждал. На обращение Боэмунда был послан ободряющий, но ни к чему не обязывающий ответ, после чего Алексей вместе со своей армией спокойно отступил в северном направлении, занимаясь переформированием войск и укрепляя гарнизоны тех замков и наблюдательных башен, которые принадлежали его предшественникам. Вторая осада Антиохии развивалась в таких ужасающих условиях, что даже красноречивый сэр Шарль, полный сундук, не находил слов, чтобы описать ее. Болезни безжалостно разили осажденных. Среди прочих погиб и маленький Ричард, наследник Четраро, на первой же неделе его короткой, но трудной жизни. Сэр Дрога, убитый смертью сына, повел своих воинов на вылазку из города и оставил несколько сотен неверных плавать в крови. Но это не уменьшило силу его горя. Когда ломбардец вернулся в занимаемый им дворец, его встретила потрясенная горем Розамунда. Она приободрилась, заметив, что отчаяние постепенно исчезает из живых глаз супруга. Мужайся, господин мой, с Божьего сочувствия, если ты будешь мне верен. Я рожу тебе другого ребенка, — пообещала она. Он останется живым, чтобы править в огромном владении, которое завоюет твой меч в этой прекрасной стране, гораздо более богатой, чем компания в Италии. Подбадривал Розамонду ее брат-близнец. Похудевший, еще более загорелый, он урывал несколько часов сна под их крышей, когда ему позволяли его обязанности. Каждое утро и каждый вечер лорды и предводители посещали мессу. Богослужения проходили в одном из зданий, которое первоначально было церковью, потом превращено в мечеть, а теперь снова служило христианам. Крепко должны были молиться предводители христиан. На помощь осаждавшим прибывали подкрепления из Масула под водительством турка Тугдекина, безжалостного Атабега, военачальника, наделенного всей полнотой властью в государстве. Подходил также араб Сукман ибн Уртук, нынешний правитель Иерусалима. И как раз тогда, когда казалось все потеряно и голод довершит то, что не смогли сделать кривые сабли мусульман, простодушный крестьянин по имени Петр Варфоломей нашел, как он утверждал, наконечник того самого копья, которым ударили в бок Спасителя, когда он страдал на кресте. Летописец вместе с Боемундом и некоторыми другими был, конечно, втайне убежден, что то было не римское, а арабское копье, которое Варфоломей вытащил из ямы, спустившись с нее сам. Но на каждого сомневающегося нашлась тысяча поверивших, и эта вера придала новые силы больным и ослабленным болезнями христианам. Итак, утром 28 июня каждый мужчина, способный носить оружие, и многие из тех, кто уже не мог этого делать, вышли за Адемаром, епископом из Пьюи, через городские ворота. Они были готовы атаковать врагов, лагерные костры которых каждую ночь заполняли голубоватым дымом всю долину. Многим доблестным рыцарям, потерявшим лошадей, пришлось вступить в битву рядом со слугами, вооруженными пиками и разного рода простонародьем с дубинками. Однако эти отчаявшиеся люди, как оказалось, были настолько вдохновлены обладанием первой реликвией, что, ввязавшись в бой, не отступали перед непрерывными волнами забывающих мусульман. В течение долгого июньского дня франки орудовали своим оружием, как они это делали при Дорилеуме. Когда же чувствовали, что силы их на исходе, поднимали глаза на штандарт с изображением креста, к которому был прикреплен наконечник копья, найденный Варфоломеем Простаком. Присутствовал при сражении и Петр Пустынник, подбадривая слабеющих, в то время как монахи и священники хватали оружие павших и дрались с неверными, как скандинавские витязи. Люди Запада держали стойко, несмотря ни на что, и умирали, где стояли, бормоча свои исповеди священникам, которые сами раненые ползали по земле между ними, чтобы даровать отпущение грехов и совершить последнее помазание. В конце дня снова раздались громкие крики франков и звон мечей о щиты. Осажденные христиане ринулись на поддержку отрядов герцога Готфрида Бульонского и всадников Боемунда. Это был последний резерв крестоносцев. «Так хочет Бог!» — вырывалось из пересохших глоток франков. И Бог пожелал, чтобы крестоносцы одержали верх. Сэр Шарль написал об этом в ту самую ночь, хотя его пальцы, онемевшие от тяжкого меча, плохо ему повиновались. Невероятно, однако, битва копья была выиграна, и объединенные силы мусульман, разобщенные и охваченные паникой, обратились в бегство. В ближайшие 100 лет властителям неверных не суждено было объединиться для битвы с крестоносцами.